Хэнк Гибс нахмурился. — Послушай, Боб, — Питерсон пропустил его реплику мимо ушей, не сводя глаз Сэмми. — Поймите меня правильно. Лично против вас я ничего не имею, просто я уж давно решил, что никогда не буду говорить об этом деле, и до сих пор держу слово. Эми подождала, пока он закончит, тем временем обдумывая ответ, который так и не прозвучал. В разговор вмешался телефонный звонок, прозвучавший в комнате за прилавком в дальнем конце магазина. «Извините, я должен ответить». Но вид у Петерсона был не извиняющийся, скорее он испытал огромное облегчение, которое растопило его каменный взгляд. Он повернулся и направился к телефону. Эми тоже двинулась с места, но в противоположную сторону. Хан Гибс поспешил следом, и когда она оказалась у выхода, открыл ей дверь. Когда они вышли на улицу, солнце стояло в зените. — Это моя ошибка, — пробормотал он. — Мне нужно было вас предупредить. Он зациклился на том, что произошло здесь с Малайлой. С теми репортерами он тоже не стал разговаривать. Но я все же надеялся, что, возможно, он немного расслабится, увидев вас. Он улыбнулся, рассчитывая, что это прозвучит как комплимент, но выражение лица Эми не изменилось. Проигнорировав его слова, она сказала, «Мне очень не хочется говорить такое. Но большинство людей здесь не способны изменить себя, чтобы выглядеть чуточку дружелюбнее». «Вы еще не все видели», — Гибс пожал плечами. «Как говорил капитан Титаника, это лишь верхушка айсберга». Впереди показались здания суда и флигель. Когда они проходили мимо военного мемориала, Хан Гибс снова заговорил. «На сей раз предупрежу вас заранее. Насчет шерифа Энгстрома и насчет него тоже», — усмехнулся Гибс. «Но я имел в виду его секретаршу Айрин Гроф Смит». «Она тоже ненавидит репортеров?» Гибс покачал головой. «Айрин никого не выделяет особо. Она ненавидит всех. У нее есть на то какие-то причины. Наверное, возраст. Энгстрому уж давно следовало бы от нее избавиться. Айрин должна быть ему благодарна за то, что он продолжает ее держать, но ему от нее достается. Она живет тем, что кусает руку, которая ее кормит». Эми неодобрительно посмотрела на него, но это было ничто в сравнении с тем взглядом, которым встретил ее Айрин Гроф Смит, когда они вошли во флигель и переступили порог приемной шерифа. — Доброе утро, — сказал Гибс. — Шериф Энгстром на месте? — Его нет. Гибс кивнул. — Должно быть, он в больнице по поводу вчерашнего происшествия. — Вам-то что за дело до того, где он? Маленькую пожилую женщину с неприятным голосом и соответствующим выражением лица невозможно было спутать с бабушкой Мозес. Хотя, — ответила она Гибсу, — взгляд ей был адресован Эми. — Могу вам вот что сказать, — проговорила Айрин Гроф Смит. — Даже если бы шериф был здесь, ему нечего было бы сообщить этой молодой леди. Придет время, и он выступит с официальным заявлением. — Да бросьте вы, Айрин, — сказал Гибс. — Мисс Хайн здесь не за тем, чтобы разговаривать о том, что произошло в больнице. И вы это знаете? — Я знаю, что говорю. Теперь неприятный голос был обращен непосредственно к Эми. — И советую вам прислушаться к моим словам, мисс Хайнс. Лучше уезжайте. Никто здесь не захочет с вами разговаривать. Зазвонил телефон, стоявший на столе. — Кажется, такое только что было, — подумала Эми, вспомнив, чем закончился разговор в магазине с кабинных изделий. Но здесь все только начиналось. Айрин Гроф Смит сняла трубку, но не произнесла ни слова. Тот, кто позвонил, сам начал говорить, и ей оставалось лишь время от времени кивать. Вскоре в глазах ее появился блеск, а лицо словно окаменело. — Да, сэр, — произнесла она, — прямо сейчас. Положив трубку, она повернулась и посмотрела на них с торжествующим видом. — Если вы прибыли сюда за тем, чтобы попытаться выяснить, кто убил эту маленькую девочку, можете забыть об этом. — О чем это вы? — произнес Гибс. — Это звонил шериф. Они нашли убийцу. Глава 5. Солнце уже слегка переместилось к западу, когда Эми и ее спутник покинули флигель, в котором располагался офис шерифа. Гипс шагнул влево, отступив в тень и остановившись, кивнул. — Здесь прохладнее, — сказал он. — Вы что, за этим и вышли? — спросил Эми. — Внутри есть кондиционер? Мне не показалось, что там жарко. — По-настоящему жарко станет тогда, когда Энгстром доставит сюда арестованного. — Тогда почему вы сказали его секретарь, что нам пора? Вам не интересно посмотреть, кого они поймали? — Конечно, интересно. — За этим и пришли сюда. Во всяком случае, мы сможем взглянуть на него, когда его доставят. Но я почему-то сомневаюсь, что Энгстром пригласит нас в камеру предварительного заключения на кофе с печеньем. — Не смешно, — сказал Эми. Хэн Гипс кивнул. — Знаю. Наверное, даже лучше вас. Но не забывайте, это мой город, это мои люди. Если я буду слишком много думать о том, что они испытывают, когда здесь такое происходит... Он умолк, но и по его тону было понятно, что он хотел сказать. — У вас есть какие-нибудь догадки, кого сюда доставят? — Увидим через пару минут. Но они не увидели. Автомобили двигались по улице, пересекая площадь, однако специальная машина, для которой была предназначена стоянка слева от того места, где находились Эми и Хэнк, так и не появилась. Гипс посмотрел на часы. Что могло их так задержать? Секретарша не уточнила, откуда они едут, — заметила Эми. Верно, но я мог бы догадаться, куда они поедут. Гипс повернулся и снова открыл дверь. — Идемте. Он вошел в здание. Эми устремилась следом, стараясь не отставать от Гипса, который большими шагами двинулся по коридору. — Энгстром предусмотрителен. Мне так что пришло в голову, что он мог войти в главное здание через боковую дверь и незаметно оказаться во флигеле, пройдя через сокольный этаж. Когда они переступили порог офиса, Айрин Гроф Смит вновь внимательно посмотрела на них. — Я думала, что вы ушли, — сказала она. — И не надейтесь. Гипс бегло осмотрел помещение и задержался взглядом на двери кабинета Энгстрома. — Где он? — Я уже сказала, не ваше дело. И нет смысла терять здесь время, Хан Гипс. Шериф не станет с вами разговаривать до тех пор, пока не будет к этому готов. Гипс подмигнул Эми краешком глаза. — Таково южное гостеприимство, — пробормотал он. Айрин Гроф Смит вскинул на него глаза. — Что вы сказали? Но не успел Гипс ответить, как дверь кабинета Энгстрома резко открылась, и в приемной показался помощник шерифа в форме. Закрыв с собой дверь, он кивнул Гипсу. — Добрый день, Хэнк! — с улыбкой произнес он. — Теперь я знаю, что означает выражение «новости странствуют быстро». Мы случайно оказались здесь, когда позвонил шериф. — Хочу вас познакомить. Гипс посмотрел на Эми. — Мисс Хайнс, позвольте представить вам Дика Рено. Когда с представлением было покончено, Эми невольно поймала себя на том, что пытается сравнивать друг с другом двух стоявших рядом мужчин. Дик Рено был почти на голову выше Гипса и, по крайней мере, на полдюжин лет моложе. У него были темные вьющиеся волосы, и его можно было бы назвать весьма и весьма привлекательным, если бы не его своеобразно сплющенный нос. — Может, разбил его, играя в футбол, — сказала про себя Эми, — если только его не разбил ему кто-нибудь другой при других обстоятельствах. Наверное, не просто было сделать это, если он и раньше был таким крепким и здоровенным, как сейчас. Как бы то ни было, незначительный изъян его внешности скрашивался, располагающий к себе улыбкой. Только какого черта она тратит время на то, чтобы его разглядывать? Сначала дело, потом удовольствие. — Вы можете нам что-нибудь рассказать о случившемся? Вопрос был чисто деловой, но в легком намеке на возможное удовольствие, которое прозвучало в ее голосе, отразился во взгляде, не было ничего дурного. Кажется, это помогло и даже больше, чем она ожидала. — Лучше, конечно, спросить у шерифа, — ответил Дик Рено. — Но раз вы уже знаете, что мы сюда кое-кого доставили, думаю, это больше не секрет. — Дело в том, что мы и сами о нем не особенно много знаем. То есть пока не знаем. — Нас устроил бы и фамилия, — сказал Гипс. — Мне она неизвестна. Словно извиняясь, ответил Рено и улыбнулся. Он отказывается назваться, а документов, удостоверяющих личность, у него при себе нет».